Глава 28. Андрей ушел, а я, чувствуя сосущую пустоту в сердце, остановилась у окна. Расстегнула и сняла бесполезную кобуру, чтобы занять чем-то руки. Скомкала и швырнула на стол рубашку. Такая теплая летняя ночь, светлая. Сегодня полнолуние. Но красота ночи не трогала. Я застыла в тревожном ожидании. Меня не отпускали страхи. Я боялась оставаться одна. И боялась, что Андрей столкнется внизу с Десмодовым. Вампиры, которых я видела раньше, впечатляли. Но этот просто ужасал. К счастью, Андрей вернулся быстро. Вошел в кухню, на ходу вскрывая упаковку. Его вместе с очками бросил на стол. А иглу подал мне. «Давай помогу», — предложил он, наблюдая, как дрожащими пальцами я примеряюсь к левому запястью. Без лишних слов я уступила иглу. Было в этом что-то неправильное, словно я изменяю Эмилю. Не в сексе, в другом, но тоже личном и интимном. Я обещала не кормить вампиров. Но ведь и он не должен был оттираться с другими женщинами. Или как? «Не бойся». Он взял запястье, и острие нацелилось на вену. Я закрыла глаза и не увидела, как ловкими пальцами он прокалывает кожу. Мгновение острой боли, и Андрей вытащил иглу. «Не хочу, чтобы ты сцеживала. Можно я сам? Если станет нехорошо, я перестану». «Не станет. Это просто маленькая дырочка с каплей крови. И ничего больше». «Все нормально», — ответила я. Окровавленную иглу он бросил в мойку и наклонился к ране. «Прекрасный запах. Кровь и ты». Он взял запястье аккуратно, но всеми пальцами, и поднес ко рту. Стоять было неудобно. Андрей наклонился, и я не могла видеть его лицо. Только ощутила губы, прижатые к проколу. Начал он осторожно, будто целуя. Кожа упруго промялась под ртом. Но боли не было. Я чувствовала, как язык касается прокола. Андрей ждал. Наверное, ему стыдно за прошлый раз. Тогда боль была адской. Он снова провел губами по проколу, выдавливая кровь. Андрей выпрямился. Лицо с расширенными черными зрачками оказалось совсем рядом. Испачканный рот приоткрыт. Запах добычи его взбудоражил. Как любого хищника. «Неудобно», — признался он. «Давай я тебя на стол посажу». Я рефлекторно отступила, наткнувшись на край столешницы, и оперлась руками, чтобы не потерять равновесие. Со стороны казалось, будто я сама собираюсь на него вскарабкаться. Андрей подхватил меня и посадил сверху. Андрей встал между моих коленей и припал к ране. Сначала все было спокойно, потом понемногу разгорелась боль. Он начал сосать. Андрей делал паузы, потом начинал снова. Это грозило затянуться надолго. Сидеть на столе с раздвинутыми коленями было слишком для меня смело. Это напрягало, но постепенно я расслабилась. Андрея интересовало только запястье. И это правда удобно. Мне не приходилось высоко поднимать руку, а ему низко наклоняться. Он снова прервался, переступил с ноги на ногу, придвигаясь ближе. Прохладное дыхание касалось онемевшей кожи. «Долго получится», — заметила я. «Хоть целую вечность». Андрей тяжело и часто дышал в запястье, слегка щерясь. «Спасибо, Кармен, что не отказываешь». «Не за что, Андрей. С тобой не так гладко. Интересно, что бы сказали мои старые друзья-охотники, узнай, что я кормлю вампира, и мне нравится». Не боль, конечно, но остальное вполне. Он снова припал к ране, понемногу вытягивая кровь. Внезапно меня повело, и я закрыла глаза. Ненадолго. Но когда открыла, оказалось, что я упираюсь лбом в его плечо и сама дышу открытым ртом. От него пахло летней ночью и пылью. Андрей положил ладонь на поясницу, поглаживая кончиками пальцев, успокаивал. Его тепло проникало через майку. Короткий спазм вернул страхи. Если сначала Андрей был нежнее, то теперь, кажется, терял контроль. Ему хотелось крови, а много я дать не могла. Тем более через прокол от иглы. Пальцы неспешно почесывали поясницу. Мизинец попал между низом майки и поясом джинсов, касаясь голой кожи. Не знаю, случайно или нет. Мы уже вплотную. Андрей сгорбился над запястьем, держа его на весу. «Расслабь руку», — попросил он. «Такая напряженная». Я последовала его совету. Пальцы свободно легли ему на шею, ниже уха. Я даже не заметила, какими каменными стали мышцы. «Успокойся», — прошептал он. Андрей целовал запястье, размазывая кровь. Пальцы гладили спину под майкой, слишком чувственно для простой поддержки. «Наверное, мне мерещится. Мы же просто друзья». Он успокаивает, помогает расслабиться. Я поделилась кровью, но совсем не хочу, чтобы этот момент перетек в прелюдию и взаимные ласки, как в прошлый раз. Язык скользил по гладкой коже запястья. Он пытался отвлечь меня от боли или добивался чего-то еще. Я упиралась переносицей ему в плечо и дышала с задержкой на вдохе, словно мне больно, хотя уже нет. Я не видела, что он делает с рукой, только чувствовала. Поцелуя, прикосновения языка, которые становились все смелее. Андрей тонул в собственном упоении. Он резко выдохнул, прикусил кожу и застыл. Я чувствовала, как он прижимается всем телом. Пальцы на спине конвульсивно сжались между лопатками. А молния выпятившейся ширинки царапала мне ногу. Маленькое запретное удовольствие двоих, связанных не теми узами для чувственных удовольствий. Я для него уже не просто подруга. Я знаю. Я недоступное увлечение. Андрей выпрямился. Зрачки стали огромными. Во всю радужку. Видные кончики клыков не кстати напомнили, что я с вампиром, близким к дефициту кровяных телец. Он в этом состоянии опасен, а я обжимаюсь с ним на столе. Ну не дура ли? Я рассматривала черные потусторонние глаза, приоткрытый рот, испачканный моей кровью, и пыталась найти в себе страх. Тот самый, который раньше подсказывал, когда бежать. Но я слишком долго с вампирами, чтобы бояться. Самонадеянно, но факт. Я не боюсь его, только не моего Андрея. Возможно, когда-нибудь это сыграет со мной злую шутку или убьет, но не сегодня. «Ты просто огонь, Кармен». Мы рассматривали друг друга. Мой взгляд ощупывал шрамы, поврежденный глаз и окровавленные губы. Мы не признаемся вслух, но знаем, что это игра. Нельзя накормить вампира из маленького прокола. Просто меня зацепил тот поцелуй, и его тоже. Когда нельзя, всегда очень хочется. И я считала нашу любовь с Эмилем безумной. Андрей может сожрать меня, но я не уходила. Я сидела на этом чертовом столе, раздвинув колени. Рассматривала рот. И мои пальцы на его лице жили собственной жизнью. «Такая нелепость», — вдруг сказал он. «Влюбился в человеческую женщину. Да еще безответно.